Глава 4. Немцы, однако, попались упрямые. Погоню я обнаружил уже через 500 метров. Две группы фрицев обрезали меня по бокам, так что уйти куда-нибудь в сторону становилось проблематичным. Ну, а с другой стороны, мне никуда уходить и не надо. Вот он, монастырь. Так-то оно так, да вот войти в него теперь. Надо как-то особенно вывернуться. Стены у этого строения еще крепкие и высокие, да и дырок в них я не видел. Стало быть, надо идти, как все нормальные люди, через ворота. Я, в принципе, против этого и не возражал, но вот, имея на затылке не весть сколько разозленных фрицев, лезть наобум в ворота, там и похоронят. Срезать путь и уйти в лес? Свистнувшая над головой пуля недвусмысленно намекнула на бесперспективность такой попытки. Фигово. Правая группа фрицев резко увеличила темп и вовсю устремилась попасть к воротам раньше меня. А до монастыря осталось не так уж и далеко. Уже можно было рассмотреть потемневшие стены, трещины в их кладке. Даже проросшие в этих трещинах кустики различались во всех подробностях. Вот и стены. Камнем я до них, естественно, не доброшу, а вот из пистолета попасть могу уже запросто. Приглядываю маленькую ямку и ныкаюсь в нее. Вы не хотите меня пускать внутрь? Так и хрен бы с вами. Идите туда сами. Меня еще отыскать надобно. Чуть приподняв голову над землей, вижу, как солдаты, прижимаясь к стенам, осторожно двигаются в сторону ворот. Сколько же их? Я вижу 4. Да еще и за моей спиной, может быть, не меньше. Что же они, кстати говоря, притихли? Пытаюсь посмотреть на происходящее глазами фрицев. В монастыре они были, это уж точно. Ничего там не нашли и даже не заподозрили. А засада тогда зачем? Значит, подозрения все-таки остались. Что могут знать немцы? И где в этих стенах можно прятаться? Подвалы. Первое, что приходит на ум. И первое же, что оттуда уходит. Вот уж их-то они обязаны были проверить со всей возможной тщательностью. А зная немецкую дотошность в подобных вопросах, можно было сразу ставить крест на этих местах. Наверняка они и сейчас будут первым делом отрезать мне туда все пути. Тем более, что фрицы эти подвалы знают или хотя бы предполагают, где там и что, а я про это даже и не догадываюсь. Сунусь куда-нибудь в тупик, и все, спекся. Пара гранат, и меня оттуда вытащат тепленького. А почему тогда меня не ищут у стен? Есть еще проходы внутрь, помимо ворот. Прикинем. Они знают нашу цель, монастырь. Знают, надо полагать, из собственных наблюдений, что люди сюда приходят и где-то скрываются. И наверняка этих людей немного, иначе бы фрицы вели себя более осторожно. А что говорил Хворостенин? У постов приказ. У постов. То есть тут не один часовой. И они могут видеть многое. Посты не уходят и не прячутся. Стало быть, уверены в том, что их никто не отыщет. Момент. А в монастыре ли все эти фокусы? Телефон? Да, он в монастыре. А вот где сидит таинственный абонент? Резюме. Немцы хотят пропасти меня до входа. Куда? Черт его знает. Но, видимо, они считают, что я это знаю. И какой из этого вывод? Будут ли они стрелять? Если буду уходить в лес, будут. И даже наверняка. А если я пойду в монастырь? Нагло? Это как сказать. С точки зрения фрицев, я именно так и должен поступить. Те немцы, что уже туда забрались, прятались не от мифических часовых, а от меня. Оттого и жались так к стенам. Значит, валить на входе меня не будут. Так? Ну да, толку-то им спокойненько. На дороге двое уже лежат, а судя по тому, что офицер остался прикрывать уходящего, он-то и есть основная шишка. Последние 100 метров я фактически полз по кустам. Это фрицы неслись как оглашенные, им-то здесь бояться некого. Во всяком случае, сейчас. Вот и опередили они меня. Теперь у них есть повод для веселья. Меня они точно не видели. На открытое место я благоразумно не высовывался. Достаточно с меня было и одной, пусть и пролетевшей мимо пули. Но именно благодаря этому фрицы и уверены до сих пор, что я сижу где-то в этих кустах. Ведь для того, чтобы уйти в лес, я должен был как-то пересечь не менее 50 метров относительно открытой местности. Что направо, что налево одинаково. Назад идти некуда, а впереди стоит монастырская стена. Рассматриваю в оптику вход. Когда-то здесь были ворота, теперь от них остались только петли в стенах. Самих створок давно уже нет. Насколько я могу видеть, двор, он пуст, и никаких следов присутствия людей незаметно. Оптику я забрал у последнего снайпера. Хороший бинокль, цейсовский, видимость отличная. Но даже и в него я не могу разглядеть засадников. Ладно, их четверо. Во всяком случае, столько их прокралось туда на моих глазах. Ну что, сыграем по фрицевским нотам? Пара минут уходит у меня на подготовку. Все, теперь можно идти. Герр Гауптман, в чем дело, Вилли? Смотрите, там, около ворот. Где? Чуть правее большого камня. Ага, вижу. Вилли, общая команда, не стрелять. Этот русский нужен мне живым. Вот и ворота. Ветерок чуть заметно покачивает кусты, которые здесь почти примыкают к стене. А стеночки тут основательные, чуть не по метру толщиной, может, даже и больше. Во всяком случае, в проеме ворот стена очень солидная. В ее основании вмурованы здоровенные валуны, как их только сюда затаскивали и брали откуда. Закидываю за спину винтовку и приподнимаюсь. Нырок в траву. Если за мной сейчас смотрит их снайпер, то шанс спровоцировать его на выстрел почти идеальный. Нет, нету снайпера. Или он гораздо более умный и опытный, нежели я ожидал. Вот я уже в проеме ворот. Это не крепостная стена, как в более серьезных монастырях. Он и сам-то не очень большой, хотя и основательно сложенный. Крепостных башен у него нет, разве что считать таковыми небольшие башенки по углам ограды. Сам монастырь имеет форму неправильного четырехугольника. С двух сторон он омывается небольшой речкой, скорее даже большим ручьем. Еще в первый мой визит сюда, в далеком теперь будущем, мы облазили монастырь достаточно тщательно. Кстати говоря, никаких подвалов тут почти и нет, вернее, не было тогда. Все найденные нами входы были засыпаны и завалены настолько основательно, что на их раскопки ушла бы просто уйма времени. Стены тут тоже разные. Где-то основательные, толстые, почти в 3 метра, а где-то и потоньше, как, например, у входа. Марченков пояснил нам тогда, что монастырь, скорее всего, перестраивали, расширяя его площадь. И в ходе этого часть старых стен снесли, чтобы освободить место для новых строений. Уцелели только стены вдоль речки, там уже ничего построить было нельзя. Собственно, строений тут немного, центральный храм – еще 2 часовни. Большой дом, надо полагать, в нем жили монахи. Несколько домиков поменьше, одно- и двухэтажные. Имелся тут еще большой погреб. В наше время обвалившийся и засыпанный. Сейчас он, судя по внешнему виду, цел. Во всяком случае, козырек его не обвален и возвышается над землей. Немцев нигде не видно. И предположить, куда же они попрятались, я не мог. Увидев сбоку здоровенный кусок обвалившейся стены, прыгаю туда и прячусь. Сзади меня прикрывает стена, сбоку полуразрушенный домик. Справа проем ворот, который я достаточно хорошо просматриваю. А спереди тот самый кусок стены. Кстати, откололся-то он. Откуда? Стена целая, следов выпадения глыб, да еще таких я не вижу. А кусочек не слабый. Его что, специально сюда откуда-то притащили? За каким рожном? Разве что, прикидываю на глаз, а ведь точно. Пока эта глыба тут лежит, в ворота можно входить только пешком. Никакая техника не проедет. Ну да мне в данный момент это все равно. У немцев техники сейчас нет. Пешком они сюда уже вошли. Где может быть нужный мне домик? Полуразвалившийся. Один такой, около ворот. От него осталось только 2 стены. У одной из них я сейчас и сижу. Уцелели ли там доски в полу? Смещаюсь вдоль стены и заглядываю внутрь. Какой уж тут пол, даже и балок не осталось. Этот домик отпадает. Где второй? Вот он, метрах в 50 от ворот, и идти к нему придется по открытой местности. Так что подстрелят меня совершенно, не запариваясь. Больших дистанций тут нет. Что придумать? Да и нельзя прямо к дому идти. Фрицы далеко не лопухи. Просекут, что я именно там что-то ищу. Значит, к дому не пойдем, во всяком случае, сразу не пойдем. А направлюсь я в длинный дом, монашескую общагу. Так и со стороны логичнее выглядеть будет. Дом большой, есть где спрятаться. Готов? 1, 2, пошел!